Да я, ты понимаешь, о чем говоришь? В пустыню. С детьми? Вы чудом остались живы, и то только потому, что мы вас нашли и успели к вам. И потом у вас рано или поздно закончатся вода и продукты, что станете делать после этого? Дая опустила глаза, но ее решимость, казалось, не уменьшилась. Посмотрел на Айли и Керна, которые с любопытством наблюдали за нашим разговором из-за спин матерей. В их глазах читалось беспокойство, дети всегда чувствуют напряжение взрослых. Ладно. Вот что мы сделаем. Мы разделимся. Дарс останется здесь с вами, а отправлюсь в Таргород один. Что? Дарс посмотрел на меня с изумлением. Рик, это слишком опасно. Мы должны идти вместе. Нет, так будет лучше, покачал головой. Кто-то должен остаться с ними. Если что-то пойдет не так, ты сможешь вывести их в безопасное место. Но ты не справишься один. Возразил Дарс. Там целый город и полно стражей. Справлюсь, уверенно ответил ему. Проникну в город ночью, осмотрю темницы под ратушей, найду Малаха, если он еще жив, и заберу немного серебрушек из казны. Простая операция. Рик, ты сам не веришь в то, что говоришь, Дарс покачал головой. Ты знаешь, что одному там не справиться. К моему удивлению, в разговор вмешалась Айли. Она выступила вперед и посмотрела на меня своими не по-детски серьезными глазами. «Папа, ты не должен идти один», — сказала она. «Там плохие люди. Много плохих людей». Присел перед ней на одно колено. «Ты что-то видела, малышка?» Тихо спросил у нее. Айли кивнула. «Много теней. Они ждут тебя». И еще она нахмурилась, словно пытаясь вспомнить что-то важное. «Там кто-то знакомый. Кто-то, кого ты знал раньше». Пристально посмотрел на нее, пытаясь понять, что именно она видела своим удивительным пси. В ее глазах было беспокойство и какое-то глубокое понимание, совершенно не свойственное ребенку ее возраста. «Хорошо, я буду осторожен», — пообещал, погладив ее по голове. «Рик, нужно все обдумать еще раз», — настойчиво сказал Дарс. «Мы не можем разделяться, и ты не можешь идти туда один». Выпрямился и обвел взглядом весь лагерь. Женщины и дети смотрели на меня с надеждой и тревогой одновременно. Дроиды стояли неподвижно, ожидая команд. «Значит, так», — твердо сказал, окинув взглядом всех собравшихся. «У меня есть более разумное решение. Мы бросаем повозку здесь и перевозим всех вас к источнику, где мы с Дарсом набирали воду. Там у вас будет постоянный доступ к питьевой воде, и дроиды обеспечат безопасность». Рини нахмурилась, но не стала возражать. Видел, как в глазах Дай и Нозы появилось понимание. «Это тот родник на другом конце пустыни?» — спросила Дая. «Именно», — кивнул в ответ. «Дети там были с нами. Там вы будете в относительной безопасности. Если мы с Дарсом не вернемся, на секунду запнулся, заметив, как вздрогнул Айли, вы сможете там либо дождаться проходящего каравана, либо самостоятельно добраться до Нардории. Оттуда не требуется идти через пустыню. А дроиды останутся с нами», — поинтересовалась Рини. «Да, оба дроида будут охранять лагерь. Еда и вода у вас будут. Это лучший вариант, чем оставаться здесь, в опасной близости от Таргорода, или пытаться пересечь пустыню». Женщины переглянулись. На этот раз в их глазах не было прежнего упрямства. Мое предложение выглядело разумным и, главное, безопасным. «Мы согласны», — наконец сказала Дая после короткого совещания с остальными. Облегченно выдохнул. «Нет, конечно, можно было в приказном порядке все решить, но я пытался как-то наладить с ними отношения. По крайней мере, хоть в этом вопросе мы достигли понимания». «Хорошо. Собирайте вещи. Возьмите только самое необходимое. Мы с Дарсом привезем вас туда». Пока женщины и дети готовились к перемещению, мы с Дарсом отошли в сторону. «Перенесем их к источнику, а затем решим, как действовать дальше», — сказал тихо. «Все равно считаю, что нам не стоит разделяться», — хмуро ответил Дарс. «Этот Тагир, думаю, он не местный, у меня есть подозрение, что он, как и ты, из Империи, а значит, не тот противник, с которым стоит встречаться в одиночку». «Согласен, у меня есть такое же подозрение, но сначала надо обеспечить им безопасное место». Перевозка не заняла много времени. Пришлось только отпустить Грима и бросить повозку. Животное долго смотрело нам вслед, словно не понимая, почему его оставляют. Но в конце концов развернулось и медленно поплелось в сторону города. Место у родника оказалось идеальным для временного лагеря. Небольшая заводь с кристально чистой водой, скальные выступы, создающие естественную защиту с двух сторон, и достаточно растительности, чтобы обеспечить тень в жаркие часы. Воздух здесь был свежий, а тишина нарушалась только плеском воды и вскриками детей, радостно играющими возле воды. «Дроиды будут патрулировать периметр», — объяснил, давая последние инструкции. «Если мы не вернемся завтра, послезавтра, мой взгляд остановился на Дае, двигайтесь в сторону Нардории. Это в ту сторону, думаю, это самый безопасный путь». «А как же дедушка?» — спросила Айли, дергая меня за рукав. «Ты его найдешь». Присел перед дочерью, глядя в ее проницательные глаза. «Сделаю все возможное, малышка», — ответил, мягко касаясь ее щеки. «Обещаю». Айли внимательно посмотрела на меня, словно оценивая правдивость моих слов, затем кивнула. «Будь осторожен, папа», — произнесла серьезно. «И ты, дядя Дарс, тоже». Сам уже заканчивал настраивать дроидов на режим охраны периметра. Выпрямился и погладил Айли по голове. «Не волнуйся. Мы справимся». Попрощавшись со всеми, мы направились к глайдерам. Дая задержала меня на мгновение. «Рик», — тихо сказала она, — «если отец, если он мертв, не рискуй понапрасну. Если он жив, я вытащу его». До вечера они нам рассказывали, как выглядят Тагир и Дамир, где живут. За прошедшее время уже порядком подзабыл улицы и дома в Таргороде. Дарс вроде сказал, что понял, где это находится и найдет. Также они нам описали обоих и рассказали о том, что Тагир очень часто по утрам ходит на побережье, где, по слухам, в одиночку сражается с клизами. Также он, хотя и не обязан участвовать в обороне города, часто участвует в обороне порта от клизов. «Как он выглядит?» — спросил, когда мы сидели у костра, а Дая передавала мне чашку с похлебкой. «Высокий», — ответила она. «Выше тебя и Дарса. Широкие плечи и длинные руки. Двигается странно». «Странно», — переспросил Дарс, поднимая бровь. «Да», — кивнула Ноза. «Он двигается не так, как обычные люди. Слишком плавно и быстро. Как будто не касается земли ногами». Мы приглянулись с Дарсом. Это описание не предвещало ничего хорошего. Человек с необычно плавными движениями мог оказаться кем угодно. «А лицо?» — спросил. «Какое у него лицо?» «Его лица почти никто не видел», — ответила Дая. «Он всегда носит что-то вроде шлема или маски, закрывающей верхнюю часть лица. Только губы и подбородок открыты.